Она улыбнулась ему. «Я же странник». Старик без смущения тронул ее волосы. «Они потемнели. Ты была на горе». Пришлось кивнуть. Клеверин переводил растерянный взор то на нее, то недовольный на старика. В его глазах старый охотник совершал чуть ли не святотатство, но старик без смущения трогал волосы и шарил грубыми пальцами по одежде того, кого он узнал как странника Бареля. Через голову старика странник обратился к нему. «Это был твой ученик?» Он кивнул головой в сторону ушедшего отряда. «Шустрый малый Теотим Мелиор». Клеверин испугался. Перед ним стоял странник. Каким он его знал? Называл его по имени и знал Теотима. В уме Клеверина все перемешалось. «Не может быть», — сказал он, не найдя никакого объяснения происходящему. Странник ничего не сказал. Он обратился к старику вполне дружески. «Я слышал, зверь погиб. Что ж ты здесь еще делаешь, старик?» «Они меня на службу взяли, меня не спросив. Я им теперь обязан», — саркастически заметил старик. «Взял да ушел». «Уйдешь, как же, куда? Они теперь тут повсюду, кругом война. Так ведь зима скоро. А теперь все равно, какой сезон. Они тут теперь хозяева. Из-за меня, из-за горы». Старик кивнул. «Он тебе толковее объяснит. Или забвение твое прошло?» Старик посмотрел в лицо странника, а потом на изумленного Клеверина. Захотелось дать деду оплеуху. Меньше всего следовало при жреце, а Клеверин жрец, болтать про забвение. Она поверх макушки старика посмотрела опять на Клеверина. Тот, пребывая в нерешительности, стоял, не сходя с места. «Это меня тут ваши ищут. Здесь скоро будут солдаты, и арбитр пришлет их назад», — сказал Клеверин. Она запустила руку в сумку и обнаружила там пару синих перчаток арбитра и зеркало. Дабы все это, она поразила и Клеверина, и охотника. «Только они не примут тебя за своего, и одежда теперь другая, и порядки», — предупредил охотник. «Он странник, для него это несущественно», — Клеверин помолчал. «Так ты не умер». «Нет, плохо же ты знал меня». «Он тебя не убил». «Нет». «Где ты был два поколения?» «Тут сила!» — прошептал нараспев Клеверин. Странник заметил, как два глаза Клеверина сверкнули. Эл посмотрел на него странным и презрительным взглядом. «Вижу, знакомцы вы старые!» — заметил охотник. «Эл, тебе бежать отсюда поскорее! Поймают, замучают!» «Возвращайтесь в лагерь!» — сказала она старику. «Обо мне не беспокойтесь!» «Я тебя не брошу! Куда в лесу в одиночку?» «Да какой теперь лагерь, когда они деревню на той стороне построили? Уходи, тебе нужно. Тропы знаю, эх, не вовремя ты возник. Слушайся меня, иди в деревню. Уходите отсюда оба». «Идем, старик, он прав», — назидательным тоном приказал Клеверин. Странник отошел от охотника и легким шагом, натягивая на ходу перчатки, направился к опушке леса, что рос вплотную к кольцам. Клеверин потянул старика в другую сторону. «Пропадет!» — с отчаянием выдохнул охотник. Клеверин грубо волок его за шиворот прочь от колец, так до самого поселения. Привыкший уже повиноваться воле более сильных горцев, каким он их все-таки считал, охотник только ворчал дорогой. Его даже не удивило, что Клеверин крепко его удерживал, словно подозревал, что старик сбежит помогать своему молодому другу. В лагере Клеверин неожиданно толкнул старика солдатом охраны. «Запрети его, чтобы не ушел», — приказал он. Охотник беспомощно и с недоумением посмотрел на жреца. «За что?» — спросил он. «Хотел сбежать», — сказал Клеверин охране. «Дезертир», — заключил солдат, — «еще один». Старика посадили в клетку прямо на небольшой площади поселка. Он испытал щемящее ощущение не от того, что от свободы его теперь отделяли толстые металлические прутья решетки, продуваемые осенним ветром. В груди у старика болело от того, что почти напротив клетки. По другую сторону площади к стволу дерева был прикреплен щит со шкурой того самого зверя, которого он всю жизнь мечтал найти и сокрушить по священным для него принципам охоты. Зверь был убит огнем из летающей машины прямо на вершине горы. Он свалился оттуда, и солдаты приволокли тело в лагерь, сняли шкуру и как трофей повесили на виду. Такого варварства старик снести не мог. Уже собрался уйти, но вдруг был остановлен солдатами. Он числился на службе и обязан был добывать пищу. Его не отпустили. Он был не по своей воле нанят на службу, остался на 3 года в лесу, где ему нечего было делать. Так бесхитростно закончилось существование местная легенда. Столь нелепый и простой конец стал для старика ударом. Поэтому он придумал для себя иную историю. Зверь сгинул из-за девушки, что полезла на гору, а поскольку и она пропала, то поединок со зверем закончился ничьей. Сама по себе история тоже выглядела нелепо, но не так обидно. Старик никак не хотел признавать первенство за горцами, от этих мыслей ему жить не хотелось. И вот в это утро она возникла опять, другая с черными волосами, пробеленными светлыми прядями, похожая на мужчину, а по всему еще и старая знакомая Кливерина. Охотник только теперь усомнился, что видел правду, и верно, что на женщину она теперь не похожа. Оглянуться не успел, как очнулся в клетке. Как их ни презирай, а они все равно сильней. Сегодня Кливерин его предал. Умереть бы поскорее. С дезертирами они расправляются жестоко. Уже завтра его вынесут приговор и, как многих, отправят к двери. До вечера в лагере было спокойно. Лениво бродила охрана. Чинно прошел один арбитр. Говорили что-то о зеркалах на озере, похолодало. Он дремал, потом просыпался, не желал вспоминать утреннее. Он не мерз, как солдаты на площади, потому что привык к этим холодам. Потом возникла суета, он не обратил внимания на нее, такое периодически случалось. Потом солдат вдруг прибавился, обзору ему преградили два десятка солдат, площадь была набита битком. Судя по тому, как теснились солдаты у его клетки, он видел, что происходило, просунул руку между прутьями, потянул за ногу кого-то из солдат, получил жесткий пинок. Но и объяснение, что порют плетьми очередного дезертира. Поймали мерзавца случайно, когда искали утреннего нарушителя. Варвары. Повторил он про себя любимое слово «Л» в адрес этих дикарей и ушел в дальний угол к своей клетке. Экзекуция долго не продлилась. К неудовольствию старика избитого солдата швырнули в его клетку. Сверху полетел ворох его одежды, брань охранника смолкла. Старик фыркнул в сторону неожиданного соседа. Горца в компании ему теперь перед смертью не хватало. Лежал солдат на животе, раскинув руки, неподвижно. Старик подумал, что он без сознания. Несчастный лежал, не шевелясь до самих сумерек. Старик не проявил ни интереса, ни сострадания. За пазухой у него было кое-что, чем можно было лечить раны. Но к чему солдату лечение, если поутру прогонит его через дверь? Стемнело уже, на ночь охрана с площади уходила на периметр поселения. Запахло дымом и едой. А у клетки появился визитер. Эй, шепот заставил старика насторожиться. Он уже слышал голос. Теотимий Леор прижимался к прутьям клетки, снаружи протягивая сверток. «Возьмите это пища», — сказал он тихо. «Слышишь меня? Неужели запороли? Старик, подойди, что с ним?» «Проваливай, Теотим. Твои навыки разведчика тебе не помогут. Если попадешься, окажешься на моем месте, твой учитель тебе тоже не поможет». «Уф, живой!» — облегченно выдохнул Теотим. Думал, забили до беспамятства. Старик выполз из своего угла и осторожно на четвереньках подобрался к телу, не менявшему позы. Он выхватил из рук Теотима сверток и замахал на него. «Да уходи, тебе говорят!» — прошипел старик. «Не сердись на Кливерина, охотник. Он сказал, что сделал так, чтобы ты не стал его сообщником. Он сделал так, чтобы вы оба избежали двери», — сказал Теотим Мелиор. Лежавший на полу клетки ничего не сказал. Охотник тоже предпочел молчать, а ему пришлось удалиться без ответа. — Это ты? — удивленно прошептал в темноту старик. — Я. Для меня это расплывчатое понятие. С хрипом грубовато ответил голос из-под вороха одежды. — Очень больно. Терпимо. — Я тебя не узнал. Лежи тихо. У меня есть чем раны смазать.